Глава 28. Памятник и цветок. Эдвин откатился в сторону. Древко палки выбило пыль в том месте, где он только что стоял. Полагая, что следующий удар будет направлен в колени, юноша незамедлительно подпрыгнул и сделал ответный взмах. Конечно же, Сета в том месте уже не было. Вор сместился влево танцующей походкой. Эдвин ткнул его тренировочным оружием, больше стараясь отогнать, нежели нанести хоть какой-то ущерб. Лис, словно почувствовав слабину, ухмыльнулся, сделал еще пару резких движений, завершив атаку внезапным тычком кулаком в бок. Внимание юноши было сосредоточено на палке. Легкий удар, даже почти без взмаха, выбил из него весь дух. Глаза увлажнились от боли, и, подавив стон, он махнул палкой, удерживая ее почти за край. Древко описало широкую дугу и таки чиркнуло по лодыжке вора. Тот крякнул больше одобрительно, чем от боли. Это дало небольшую передышку. Они замерли друг напротив друга. Юноша почувствовал, как его ботинок почти наполовину погрузился в размокшую землю. Сместил вес вперед, чтоб не поскользнуться при новой атаке. Готов был рвануть вперед, но Сет взглянул куда-то ему за плечо и сделал останавливающий жест ладонью. Опасаясь уловки, Эдвин, не выходя из стойки, быстро оглянулся, увидел выходящего из дома Басю и тоже опустил оружие. На пару вопросительных взглядов серый плащ кратко ответил. «Доктор наблюдает, как и прежде. Говорит, что все будет в порядке». Это радовало. Ночь Эдвин провел, обливаясь потом и мечась между сном и явью. В обрывках его сновидений принц все еще был жив. К счастью, только в них. Оба запланированных на тот вечер представления увенчались успехом. На обратном пути он чуть заплутал, и когда вернулся в дом ордена, уже глубокой ночью, за плечами почти опережая его, неслись слухи о произошедшем. Казалось, грохот разлетевшегося в щепки борделя слышал весь город. Настолько быстро они распространились. Это избавило его от необходимости рассказывать любые подробности. Пока что. Сет, на котором не было хоть каких-либо видимых следов его собственной вылазки, просто окинул Эдвина цепким взглядом, явно приметив испачканную одежду и каменную крошку в волосах, после чего кивнул, оставив объяснение на потом. Теплые слова от Парацельса, который слишком уж явно выдохнул, увидев юношу на пороге, были припорошены его выпадами в сторону Баси, который никак не хотел отходить от возвращенных девушек дальше, чем на пару шагов, явно мешая работе доктора. Успокоило его лишь известие, что как таковой врачебной заботы не требуется, только наблюдение. Обе девушки отделались синяками и ушибами, а сейчас крепко спали, правда, не совсем здоровым сном. После похищения их опоили иволгой, погрузив в беспамятство на долгие часы. Если в случае с Эдвином принц выбрал достаточно необычное место для встречи, то с девушками мудрствовать никто не стал. Ани и Лиру удерживали, по словам Лиса, в самом убогом доме посреди паршивой улицы, прорезающей дерьмовую часть города. Другими словами, на самом дне столичной изнанки общества, где они и были обнаружены по наводке Морна. Никакого эха разрушений мужчины с собой не принесли. Эдвин проявил ответную любезность, не став травить спутников расспросами. Но, глядя на каменное лицо Баси и ухмылку Сета, сомневаться в незавидной судьбе похитителей не приходилось. Кровавый закат накануне стал для них последним. Единственное, что вор доверительно и одновременно нехотя сообщил ему, что без черной мантии они бы точно не нашли девушек в срок. «Словно выискивать ком грязи в болоте», — так он сказал. Кроме того, никаких намеков на дальнейшее поддержание связи между наемниками и принцев не было, а значит, оставив приказ избавиться от пленниц, он либо собирался явиться позже, чтобы отменить его, или же вовсе не собирался исполнять свою часть сделки, если бы она состоялась. Сейчас это все не имело значения. Страница была перевернута, и перед ними покоился новый разворот. Обещанные Морном так называемые переговоры должны были состояться завтра на рассвете. Сам Черная Мантия пока не появился, либо уверенный в их успехе, либо, что более вероятно, уже получивший все сопутствующие донесения и решивший не отвлекаться от своих дел, которых на фоне обстановки в городе явно было немало. Ожидание томило, потому начало дня Эдвин и Сет коротали за тренировкой во внутреннем дворе. Так решил Лис, рассудив, что у них давненько не было времени на подобные развлечения, а впредь его может стать еще меньше. Юноша принял эти доводы как резонные и повиновался, пусть про себя и думал, из всех последних передряг его вытаскивали отнюдь не крепость мышц, ловкость и умение драться, качества, которые Сет взращивал в нем с упрямством мула. Пока они не взбаламутили влажную грязь, последним напоминанием о тоскливых событиях оставался продолговатый след у потрепанного временем памятника. Трупы, включая тела Корина и Элви, уже были переданы могильщикам из тех, которые, по словам Морна, не будут задавать лишних вопросов. Насчет Белоголового Эдвин не был уверен, что несчастный сразу обретет покой, а не попадет вместо этого в руки столичных священнослужителей. Бася, говоря от лица ордена, отстоять его не смог, добившись нормального упокоения только для Лорика. Присутствие серого плаща на улице говорило о том, что вымотанный Парацельс, скоротавший ночь на стуле подле Ани и Лиры, наконец добился своего и выпроводил здоровяка прочь, заверив, что с дамами все будет в порядке. Теперь Бася стоял, скрестив руки на груди и явно не зная, чем заняться. Лицо его осунулось после бессонной ночи. В отличие от всех остальных, плащ не сомкнул глаз. Увидев, что перемазанная грязью парочка смотрит на него, он неопределенно повел подбородком и сказал: «Не хотел прерывать. Я пойду». Пара деревянных шестов, найденных в доме, заменила им тренировочное оружие. Лис вместо того, чтобы вновь броситься в атаку, приподнял свой, указав им на плаща. «Лучше отдохни», после чего бросил оружие в его сторону. Плащ поймал шест, ухватив его ровно по центру. «Отдохнуть, махая палкой? Для людей вроде нас это единственный доступный отдых. Улучшить навыки, никого не убив при этом, редкая удача. Если все пройдет как запланировано, впереди у нас долгий путь. Вчера я видел тебя в деле. Эдвину будет полезно побороться с кем-то еще, иначе он так и будет ограничен одной техникой». Юноша подумал, что никакой единой техники будто бы и не было. Лис каждый раз удивлял его чем-то новым, словно придумывал тактику на ходу. Бася нахмурился, явно вспомнив о том, что если он покинет столицу, как и планировалось, теперь с Лирой не останется никого, кто мог бы ее защитить. Но все же шагнул вперед. И тут же нанес удар, почти никак не обозначив намерение. Кончик палки едва не стукнул Эдвина прямо в лоб. Недавнее ранение в бедро плащу тоже ни капли не мешало. Юноша отскочил назад, нога его поехала по грязи. Глядя на его нелепые потуги удержаться на ногах, Лис хмыкнул, буднично известил: «Заодно можем спокойно обсудить завтрашнее дело, в которое ты нас втянул». Эдвин не знал, что возмутило его больше: концовка фразы или слово «спокойно», учитывая, что он плясал в грязи, пока вор лениво опирался на косяк двери. «Ты сам признал!» Он попытался пробить защиту Баси сбоку. Плащ невероятно резво для своих габаритов отразил удар. «Что без поддержки Морна мы бы не нашли их вовремя». «Полагаю, что так. Но есть обмены равноценные, а есть те, в которых нет никакого толку. Умерев, все равно не успеешь насладиться своей половиной». «Да? Тогда почему мы вообще собрались идти к впадине?» Сет промолчал, словно от этого вопроса было увернуться сложнее, чем от любого выпада до этого. Эдвин набрал воздуху в грудь, обходя Басю. «Ты играешь словами. Здесь речь идет не о нас с тобой. Все время, пока мы шли к Аргенту, ты делал, что должен, не обращая внимания ни на какие препятствия. Считай, что я учился у лучших». Будто в подтверждение этих слов, юноша ловко парировал ответный удар движением, которое еще несколько недель назад показалось бы ему невозможным. «Мы попали к Морну лишь потому, что не могли допустить гибель других людей. По той же причине вчера случилось то, что случилось». «Я должен поблагодарить вас». Голос Баси звучал ровно, словно он не боролся в грязи, а мирно прихлебывал эль под солнышком. «Мне тяжело даются разговоры, особенно такие, но я попробую. И говорю спасибо. Не от ордена, от себя». Эдвин бы замер от удивления, но это могло привести к довольно болезненным последствиям, поэтому он продолжал двигаться, навострив уши. «Последние месяцы были тяжелыми. Иногда Лира может казаться равнодушной к некоторым вещам, но ей не все равно. Всегда было не все равно. Мы ожидали вас. Тебя». Он быстро скосил глаза на Лиса. «И мне казалось, что путь, который она для нас выбрала, ведет к беде. Последнее путешествие через весь континент. Куда она, туда и я. Но я думал, что все должно быть иначе. Оказалось, что иначе нельзя». Он провел хитрую атаку, сделав ложный взмах. Эдвин перекатился под защиту памятника. выглянул из-за угла. Бася начал медленно обходить постамент. «Если бы вы не появились, то, полагаю, всех нас уже не существовало бы. Она проводила в библиотеке дни напролет в ожидании и надежде. Той части города по чужой задумке уже не должно было существовать. И то, что было вчера, я встречал на пути много людей, которые просто двинулись бы вперед. Принц не забрал ничего, что могло удерживать вас от дальнейшего путешествия». Юноша пропыхтел. «Даже не будь там Ани, мы бы не оставили беде Лиру». «Раньше не поверил бы, но теперь твои слова звучат для меня совсем иначе. Сброд, который удерживал их, они поплатились, по-другому и быть не могло. Но за их спинами стоял принц, истинная причина бедствия, проблема, которую ты устранил. Это бы я тоже хотел обсудить чуть позже». Сет подал голос. «Меня редко удается убедить одним взглядом, но ты не просто верил, что вернешься. Ты знал. Хотелось бы быть осведомленным о причинах. Может быть, тогда я сам буду чувствовать себя увереннее». Эдвин, одновременно наслаждаясь и тревожась из-за отсутствия шепота, бросил. «Причину я ношу в кармане, а заодно в голове, с самих дубов». Вор помрачнел, Бася добавил. «И теперь то, что будет завтра, это не следствие сделок со скрюченным человеком. Просто так должно быть. Неизвестно, что может забрать больше жизни, катаклизм или разгоревшаяся война». «Я бы не обольщался», — Лист цокнул языком. «Увенчается план Морна успехом или нет, атака на фаросское войско будет лишь началом противостояния. Жертв не избежать с обеих сторон». «В одном он прав. Это вернет Аргенту все упущенное время на подготовку. Мы оставим за спиной город, готовый к войне, а не наполовину кратер, наполовину пепелище. Это дорогого стоит». Эдвин продолжал свои попытки атаковать, но делал это почти машинально. Разговор захватил его. «Мы? Значит, ты все же пойдешь с нами? Даже после того, как Лорик...» «Это ее приказ. И после того, что случилось за последние недели, меньшее, чем я могу отплатить, это исполнить его. Более того, если вам нужна поддержка завтра...» Он таки достал Эдвина. Палка больно стукнула по плечу. Юноша отшатнулся, тихо ругаясь. «То я пойду за стену». «Не стоит. Лучше присмотри за остальными». Сет указал пальцем себе за спину. «Эдвина я смогу вытащить, скорее всего. Вас обоих вряд ли. В Эствуде нас было четверо». «И там ты помог мне. По задумке, большая часть твоих сил уйдет на другое дело. Можешь считать это полноценной тренировкой перед будущими свершениями». «Хорошо сказано. Пока что у походов к впадине был только один закономерный итог. Они оба покойники. Потренироваться не помешает. Вот только насколько разумно делать это в окружении кучи фаросских военных, покуда Годвин погрузился в молчание». Замешательство на лице Эдвина вор расценил иначе. «Ты уверен, что сможешь выполнить свою часть завтра?» Юноша вспомнил разлетевшийся в щепки бордель и обезображенное лицо принца. Предполагалось, что завтра таких лиц будут сотни. Пугало, что его куда больше волновал успех сего предприятия, а не сам факт того, что они шли убивать. «Да, уверен». «Так же, как был уверен в своем успехе вчера?» «Нет, ни капли». Вор хмыкнул, явно разглядев в этом ответе влияние его авантюрной натуры. Чтобы закрепить успех, Эдвин, задыхаясь, проговорил. «Когда я сказал об игре словами, ты сам хотел, чтобы я... чтобы согласился». Он отшатнулся в угол площадки, дав себе передышку. «Я видел это. Что бы ни случилось в прошлом, тебе не плевать на судьбу Аргента. И план Черной Мантии достаточно безумен, что тебе нравится. А возможно, я просто надеюсь, что если все пойдет прахом, то я успею вернуть нас обоих в город. Вернем долг без потерь». «Возможно. Но что будет с теми, кто тоже окажется в числе делегации?» Несколько секунд во дворе было слышно лишь тяжелое дыхание Эдвина и Баси. Наконец вор ответил. «Ничего хорошего». «В любом случае, ведь так? Я пытался добиться ответа от Морна, но он просто ушел». «Сопутствующий ущерб. Полагаю, среди тех, кто пойдет с нами за стену, не будет никого хоть сколько-нибудь ценного для столицы и самого Морна». «Кроме нас». «Я бы не был так уверен в собственной ценности. Но да, кроме нас. Эти люди будут задирать нос от важности, но если и смогут выбраться, то чудом». Эдвин хотел ответить, однако его палка, не выдержав напора, с треском разломилась напополам. Последний удар пришелся в землю меж ступней серого плаща. Бася тут же остановился, оперся на свой шест, склонив голову. На вид он даже не запыхался. Тренировочный бой с плащом и правда отличался от спарринга с Сетом, но если и дался ему легче, то не намного. Можно сказать, что у них ничья, чему юноша несказанно порадовался бы. Не будь голова забита другими мыслями. Вор издевательски похлопал в ладоши. «В какой момент мы стали обсуждать такие вещи спокойным тоном?» «Я всегда таким был, мальчик. Добро пожаловать в мир, где убийство десятков людей – достаточно веская причина для спасения сотен тысяч. Мы уже достаточно долго в пути, чтобы я знал, в твоем мире не хватит и сотни тысяч смертей, чтобы наступил покой». Они подошли ближе, Бася прислонил палку к стене, трое мужчин, заляпанных грязью. Эдвин протер лоб, решил, что сейчас самое время задавать вопросы. «Ты сказал, что тебе тяжело даются разговоры. Это фигура речи или просто хотелось бы понять, получится ли у нас поболтать в дороге?» Прозвучало так, словно их поход на север был уже решенным делом. На фоне грядущего рассвета Эдвин чувствовал себя куда менее уверенно, нежели прозвучало. Бася помедлил. «Я не говорил до 19 лет». Они с Сетом переглянулись. Вор протянул. «Правда? Не думал, что такие заболевания проходят». «Не с рождения. С 11 до 19 лет». «Это какой-то обет ордена? Никогда не слышал о подобном». «Нет. Плащ на моих плечах – следствие молчания, а не причина». Он помедлил, но все же, приняв какое-то решение, добавил. «Мой брат был белоголовым». Повисла тишина. «Мы были близки ровно в той степени, насколько важны друг для друга родные по крови. Даже больше. Его забрали, когда мне было 11, а ему 14. «А сколько тебе сейчас?» 29. Он давно уже мертв, даже если прожил отпущенный срок полностью. Мы тогда же и не узнали, на какой рудник его отправили. Я кричал в тот момент, когда его волокли за порог, а потом больше не говорил ни слова. Долго. Очень долго. И что было дальше? Отец был военным. Не гвардейцем, регулярный корпус. Мечтал о том же для нас, но с братом все и так понятно. А немых не берут в армию. Даже если проблема не в языке, а в голове. Зато берут в орден. Сет заинтересованно прищурился. Да, не так много желающих на всю жизнь связать себя подобными узами, стаптывать сапоги в компании паломниц, зачищать их. «Еще надо быть достаточно физически развитым, а с этим у меня никогда проблем не было. На прочие вещи обращают внимание не так сильно. Именно поэтому мы были с Лориком вместе. Я мог общаться с ним жестами. Когда голос прорезался, это произошло внезапно. Мне казалось, что я предал его доверие. Но после стольких лет молчания держать язык за зубами – не проблема. За нас всегда говорила Лира». Он выдохнул сквозь зубы. Видимо, подобные речи и правда вытягивали из плаща все силы. «Тем больше причин тебе завтра остаться с ней». Вор хлопнул его по плечу. «Заодно присмотришь за стариком и Ани. Я не вынесу, если вновь придется кого-то спасать». Эдвин не удержался. «Как ты тогда справишься со спасением целого города?» «Я уже сказал, это не спасение. Назовем это отсрочкой неизбежного. А еще не хочется ходить в должниках у черной мантии. Не знаю, как ты, а я все же планирую вернуться с севера». Звучало обнадеживающе и одновременно лживо. Как когда ребенку говорят, что его мать в порядке, пока она загибается от хвори. И правда, отсрочка неизбежного. Ответить Эдвин не успел. В арке на входе раздался шорох, легкое движение плеч известило о том, что лис готов броситься в атаку. Увидев, кто это, юноша выдохнул. Мане прошествовала по двору, аккуратно обходя особо глубокие лужи. Лицо ее было мрачным. Оглядев трех мужчин, девушка вынесла вердикт. «Советую не мыться. Тогда солдаты Фарота сбегут завтра сами, просто от страха». «Примем к сведению». Эдвин вытер ладони об штаны. Сет проигнорировал издевку. «Даже не спросишь, как дела? Морн уже рассказал, что...» «Я с ним не общаюсь без надобности, ты знаешь. Я решила проверить свой уровень сил». Восстановление затянулось. Заглянула в дом мельком. Этого хватило, чтобы увериться, что все в порядке. Поздравляю. И каков вердикт? Мне бы очень хотелось быть вновь способной на большее. Брови ее едва сошлись на переносице. Но придется еще подождать. Вор задумчиво кивнул. Эдвин поежился, представив, что кто-то наблюдает за ним через ту сторону в какой-нибудь не самый уместный момент. Он уж было хотел возвестить об этом вслух, но девушка заговорила первой, обратившись к нему. «Знаешь, что у вас завтра интересный день?» «Как и все предыдущие». «Да, но я хотела бы поговорить с тобой, дружок, наедине». Если эта просьба и вызвала замешательство, продлилось оно не больше секунды. Бася кивнул и удалился в дом, проведать Лиру в очередной раз, без сомнений. Сет отсультовал и зашел следом. Чем он занимался в моменты, которые можно было назвать свободным временем, Эдвин, честно сказать, не имел ни малейшего представления. Мане проводила мужчину взглядом, пожевывая нижнюю губу. Что-то ее явно тяготило, словно успех с возвращением Ани и Лиры не имел особого значения. Эдвин был склонен согласиться. На горизонте виднелась как минимум парочка не менее самоубийственных вылазок, даже для того, кто не способен пораниться как следует. Но он никогда до этого не видел девушку в столь мрачном расположении духа. Всегда казалось, что даже посреди устланного свежими трупами поля она лишь хмыкнет и пойдет дальше по своим делам. Наверное, это была маска, прикрытие для истинных мотивов. Все же ей было не все равно, учитывая всю оказанную помощь. Поразительно, как события цеплялись одно за другое, словно звенья цепи. И чем все закончилось бы вчера, не приведи их Мане к своему отцу. Эту мысль Эдвин предпочел не развивать. Он отлип от стены, вопросительно посмотрел на девушку, но та, отойдя на несколько шагов, замерла у побитой временем статуи. Волосы свои она скрепила на макушке заколкой в виде красного цветка. Сейчас это было единственное яркое пятно на фоне серо-зелено-коричневого пейзажа. «Знаешь, в честь кого это?» Эдвин осмотрел постамент в надежде разглядеть незамеченные ранее выбитые на камне слова, после чего уставился на то место, где у фигуры когда-то было лицо, а сейчас просто стесанный округлый булыжник. «Нет». «И я нет». Он приподнял брови, ожидая продолжения. Девушка покачала головой. «Представь, когда-то этот человек был настолько важной фигурой, что ему воздвигли памятник. Сомневаюсь, что этот двор, как и дома вокруг, тогда вообще существовал. Почитаемый силуэт на всеобщее обозрение. Но годы шли, и желание спрятать его от чужих взглядов за каменными стенами уже не казалось чем-то неправильным. Обитатели этих стен постепенно старели, поколения сменяли друг друга, и уже не осталось тех, кто помнил бы, что за герой встречает их на входе. Потрепанная временем глыба на пути в доходный дом. Еще не так давно. А ныне и вовсе изваяние посреди грязного двора, который давно покинут. Да, дружок, вы все сейчас ютитесь неподалеку, принеся на хвосте смерть и тоску. Но совсем скоро дом вновь станет пустым, а те, кто придет сюда после вас, найдут лишь осыпавшуюся груду камней, так и павшую под натиском времени. Все, что осталось от некогда великих деяний». «К чему ты ведешь?» «К тому, что события и поступки, которые в настоящий момент ощущались как нечто важное, не будут иметь значения в будущем, казалось бы, далеком. Но если сравнивать с протяженностью истории, это краткий миг». Мане задрала голову, уставилась на лицо без черт. «Иногда стоит подумать о том, чтобы жить настоящим». Юноша открыл рот, но не нашел подходящих слов и вновь захлопнул его. Грязной рукой стер влажный мох с камня, потер его пальцами. Задумчиво протянул. «Одно могу сказать точно. Миг затянулся на сотни лет. Чем бы он или она, этот человек, не запомнился в свое время, современники явно были намерены оставить память о его деяниях на много поколений вперед. Подобный камень, он крепкий. Сейчас в срединных землях такой не добыть. Да и стоимость будет не шибко дешевле серебра. Он сполна отслужил службу. Просто мы встретились на излете цикла. Я бы не стремился к бесконечности. Просто у всего есть свой срок». «Как и у всего, чем ты, вы все собираетесь заняться». «Ты о завтрашней вылазке?» Тень легла на лицо девушки. «И не только. Если я правильно понял, на что ты намекаешь, дело не в том, чтобы оставить свой след в истории, а в том, чтобы будущее вообще наступило». «Звучит красиво, но если вдуматься, кто решил, что можно жертвовать жизнями одних ради благополучия других?» «Случай?» Эдвин пожал плечами. «Кто-то ведь должен». «Ты ступил на опасную дорожку, дружок». Подобные рассуждения даже из уст лиса, который успел отдать этой стране все, что у него было, звучат как болезненный фатализм. Всегда найдется ради чего продолжать жить. А убедить тебя в обратном не лучший выбор. Иногда выбора просто нет. «Это так кажется. Слушай, дружок». Она прочистила горло. «Мы познакомились совсем недавно, и меня с вами не было. Верю, что через многое пришлось пройти. Но судя по тому, что я слышу и вижу, это водоворот. Даже не нужно смотреть через ту сторону. Лис затянул тебя в него, и была четкая граница и отметка, извещающая о том, что выплыть еще возможно. Она осталась далеко позади, быть может, еще до того, как вы встретили паломницу. Но никогда не поздно остановиться. Вместо этого я вижу, как еще недавно впервые прибывший в Аргент мальчишка, из ниоткуда появившийся у моей лавки, уходит в ночь убивать и возвращается, чтобы подготовиться к чему-то еще более худшему». Эдвин отвернулся. Мане дернула его за локоть. «Сет, мой отец, даже этот плащ, все они, изуродованные этой жизнью люди, растерявшие все на пути к цели, которую они сами себе придумали, или, что еще хуже, которую им навязали извне. Иногда полезно остановиться и взглянуть на ситуацию со стороны. Надо ли тебе оно?» Он не ответил. Ладонь девушки безвольно соскользнула с его руки. «Я хочу рассказать тебе кое-что. В иной ситуации я бы оставила это при себе». «Что именно?» «В карете, когда мы ехали сюда из замка, я спросила, за что ты сражаешься?» «Я помню». «Спросила не просто так. Когда мы пожали руки...» Она вновь уставилась на памятник. Словно в переплетении трещин были запрятаны все тайны мироздания. «Кое-что произошло. Видение. Подобное тому, как я вижу мир под своими веками, когда хочу заглянуть куда-то вдаль. Но все было иначе. Я не собиралась этого делать, да и не поверила бы, что у меня хватит сил. Было бы неразумно тратить с таким трудом накопленное, но сегодня утром я решила проверить, рискнула и заглянула в этот дом. Получилось. Но на большее меня пока не хватит». «Думаешь, часть затрат взял на себя я? То есть Годвин? Так же было в Вествуде, когда Сет перенес нас через весь город». «Хорошая догадка. И мои, и его силы связаны с той стороной. Кроме того, место из видения, я там не бывала. Это точно что-то из твоего прошлого. Или настоящего, как угодно. Деревенские домишки. Широкая улица, ведущая на круглую площадь». Эдвин моргнул. «Мало ли на континенте подобных мест. Но его прошлое, настоящее и будущее было связано лишь с одним — шепчущие дубы. Он испытал одновременно напряжение и тоску, так как был далеко. Но еще и радость, отголоски тепла, которые связывали его с этим местом. Ты увидела мою родную деревню? Тебе лучше знать. Но не это меня смущает. То, как я ее описала, так было лишь мгновение. Потом пейзаж сменился. Такого никогда не бывало. Я вижу места такими, какие они есть в данный момент. Но в этом случае ландшафт остался прежним, а вот окружение... Все, все обратилось в пепелище. Что? Черные скелеты домов, покрытая пеплом площадь. И никого вокруг. Потом все исчезло. Эдвин нервно дернул головой. Я не могу понять, почему ты увидела дубы такими, если это вообще были они? У меня нет ответа. Такие, как ты, дружок... Она постучала пальцем себе по виску. «Обычно не пользуются моими услугами. Может, это было то, чего ты страшишься. Или то, что может произойти, если все пойдет, как пойдет. Поэтому я пришла сегодня сюда». Он резко протянул руку вперед. «Давай! Эдвин, ты не можешь зачерпнуть еще немного сил? Посмотришь еще раз, чтобы знать точно!» Мане помедлила, но кивнула и ухватила его руку своей. Он ощутил тепло ее пальцев, секунду, две, пять. Прошло не меньше минуты, прежде чем девушка покачала головой. «Нет, моих сил пока не хватает, как и твоих, похоже. Либо мы просто не знаем, как это должно работать». Он напрягся, одновременно взывая Годвину и вспоминая, как оно было тогда в Вествуде. «Ничего. Если Бог из его головы планирует скитаться по уголкам небытия и дальше, то завтра у них будут проблемы». Теперь еще и то, что рассказала торговка цветами. «Это все». Мане отступила на шаг. «Скоро сюда явится Морн, и я не хочу пересекаться с ним без особой надобности». Эдвин раздраженно бросил. «И почему же ты так не хочешь видеться с собственным отцом?» Она вновь закусила губу, но ответом было: «Это история для другого дня. Я пойду. Но мы попробуем позже еще раз. Обещаю. Главное, постарайся выжить. Завтра и впредь». Мане сделала несколько чавкающих шагов в сторону уличной арки, бросила через плечо. «Неважно, ради кого ты идешь на жертвы и как оправдываешь свои действия. Годвин — исключение. Уйдешь на ту сторону, никто не вспомнит. И не вечность спустя, а всего лишь миг». Сказав это, она устремилась прочь, и красный цветок исчез во тьме.